Тайные встречи с Салтыковым чудом удавалось скрывать. Дошло до того, что любовник фактически прекратил оказывать обычные знаки внимания Екатерине. Он перестал говорить даже комплименты. Чаще всего был задумчив и рассеян, чем очень обижал великую княгиню. Екатерина не выдержала такого отношения и рассердилась, выговорив ему накопившиеся обиды. «Любовь моя, я не могу так рисковать нашими отношениями. Вдруг кто прознает?» — попытался оправдаться Салтыков, подтверждая слова грустным взглядом. Но Екатерина чувствовала, изменился он, не такой, как прежде. Только гордость удерживала желание влепить любовнику пощечину. Такую, от всей измученной души. Это был первый жестокий урок. Человек, которому она доверилась, оказался трусом. Но она стерпела. Очень хотелось ласки, доброго слова, ощущения нужности и любви. И еще ласк тех, что при воспоминании бросали в краску, поцелуев, когда дышать нельзя и уста оторвать невозможно. Не ждать же ей, что этим одарит вдруг великий князь. Нужно было срочно придумать, как обезопасить свою репутацию и положение графа Салтыкова. Екатерине объявили, двор отправляется в Москву. Дорога оказалась настолько разбитой, что болели все кости. В итоге у Екатерины случился выкидыш. Великая княгиня вздохнула, поплакала немного и успокоилась. Она нашла выход, как восстановить желанные отношения с Салтыковым. Сейчас этот вопрос ее беспокоил куда больше. Зная от соглядатаев, что Бестужев присутствовал на всех совещаниях у императрицы, где решался вопрос о престолонаследии и несостоятельности великого князя, Екатерина решила рискнуть и обратиться к канцлеру. Но повела дело весьма хитро. Она не сомневалась, что Бестужеву докладывали о внимании, уделяемом ей графом Салтыковым. А значит, старик должен обрадоваться любому варианту, решающему проблему. Поэтому она начала оказывать канцлеру внимание, доверительно беседовать с ним о пустяках. А стоило появиться в Москве Салтыкову, немедленно повелела любовнику ехать с визитом к Бестужеву, пообещав, что благодаря этой встрече они заручатся его поддержкой. Не слишком веря в успех, но мало ли какие интриги закручиваются вокруг него, Салтыков отправился к старику. Принял его канцлер радушно, а напоследок, как бы между прочим, сказал: «Я знаю о вашем добром отношении к Чеглаковым. Совершенно пустые и недалекие люди. Подозреваю в вас ум, дорогой граф. Только он помогает вам выносить их глупость». «Глупость не самый большой порок. Я стараюсь быть снисходительным», — скромно ответил Салтыков. Потом Бестужев помолчал некоторое время и решил начать издалека. О положении при дворе, многочисленных интригах и борьбе за власть, в которой несчастной оказывалась Екатерина, и это при такой неземной, ангельской доброте. В довершении он, как истинный дипломат и опытный царедворец, обронил: «Я премного благодарен великой княгине за ее доброту и внимание ко мне, а также за доверие. Поэтому услуга за услугу. Я сделаю фрейлину Владиславову, что служит у нее, кроткой, как овечка, верной, как собака. Она не будет более чинить препятствий и сложностей вам, граф. Особенно в столь деликатном деле, когда судьба России поставлена под угрозу». Граф Салтыков понял, что крылось за словами мудрого канцлера. Его интригу с великой княжной одобрили. На него буквально возложили миссию по спасению Отечества. Особенно понравилось последнее. Но то, что разрешено, не настолько привлекательно. По натуре граф был интриганом и любил приключения. Его интересовали не преступные красавицы двора, а Екатерина уже сдалась. Что и говорить, Салтыков попал в сложное положение. Чувства к великой княгине начали остывать. Его манили другие замки, а тут — миссия. Посмеиваясь над старым канцлером, граф пришел к выводу, что все же его устраивает безнаказанный адюльтер для разнообразия, на который благословили. Пусть и неискушенная, неумелая, но Екатерина не дурна собой и совершенно неожиданно страстна. Если уж нужно Отечеству, то он постарается с непременной выгодой для себя. Не овец же пасти заставляют, Все же удовольствие. В кровати покувыркаться. И наивную дурочку наставить в любви. Она же так искренне смущается его ласкам, так наивно смотрит большими синими глазами. Забавно. Потерпит. Чеглакова продолжала бурную деятельность по воссоединению великого князя с Екатериной. Выглядело это забавно, потому что дама уверилась в никчемности своих усилий в данном направлении и взялась за дело с иной стороны. Наконец-то Чеглакова собралась с духом для разговора с подопечной. До этого все было не с руки. То наследником престола занималась, то беременностью роды седьмого ребенка. Вот теперь осталось последнее. Серьезный разговор с Екатериной Алексеевной. Империи нужен здоровый наследник, и желательно скоро, в течение года. Поставив себе цель вернуть расположение сестры императрицы, Чеглакова приступила к исполнению, начав издалека. «Ваше Высочество, я должна непременно с вами поговорить о серьезном вопросе». Екатерина склонила голову в знак согласия выслушать и предложила даме присесть. Руки великая княжна положила на колени, закрыв перед этим книгу, которую читала. Чеглакова велела фрейлинам выйти и не мешать. «Вам известно, как я люблю своего мужа, боготворю его. Наша семья, а именно нежные отношения друг к другу, наша привязанность – пример истинной, добронравной христианской семьи», по мнению матушки-государыни Елизаветы Петровны. Начала с разглагольствований в свойственной ей манере Чеглакова. Обычно к концу многословной триады те, кому она предназначалась, могли бы успешно забыть, о чем велась речь в начале, если бы вступление не повторялось постоянно. Все лица, которые подвергались словоизлиянию, давно его выучили и использовали предоставленное время для поиска ответа. Что я натворил? Как вывернуться? Что мне за это будет? Так и Екатерина, продолжая преданно смотреть в глаза Чеглаковой, быстро перебирала в уме, не обронила ли она случаем неосторожную фразу, не попался ли кому на глаза Салтыков после последнего свидания, не могли ли всплыть старые интриги. Иногда между супругами возникают периоды непонимания и временного охлаждения, которые можно преодолеть, использовав благоразумие, донеслось до Екатерины. Она улыбнулась, вспомнив, как недавно Николая Чеглакова поймали на измене жене. И только заступничество, валяние в ногах и мольбы жены перед императрицей спасло его от изгнания, а беременную фрейлину от позора развода. Для любви нужно взаимное уважение, доверие и желание. Ведь супружеские узы зачастую отягощают при длительных отношениях. Мужчины иногда подвергаются соблазну на стороне, но каются, и мир в семье налаживается. Это в обычных семьях. К чему она ведет свои нравоучения? Но есть семьи такие, как ваша, где долг и обязанности, освященные Божьей волей и интересами государства, вынуждают супругов совершать не совсем обычные действия. Для вас, Екатерина Алексеевна, делаются исключения из правил. Для вас другая мораль семейных отношений, ибо все подчиняются интересам семьи и государства. Что? Теперь Екатерина слушала витиеватые рассуждения внимательно. Ваш долг думать об интересах престола, и уж если не складываются супружеские отношения с Петром Федоровичем, то нужно искать другое решение. Намек на адюльтер? Я должна завести любовника? Это серьезно? Но Чеглакова не может ничего делать и говорить без разрешения Елизаветы. А если это ловушка? Если императрице стали известны мои встречи с Салтыковым? Мог и увидеть кто. Но Бестужев знает, благословил. Ничего не понимаю. К чему теперь-то меня подталкивают? Я люблю свое отечество. Я верна престолу и нашей императрице Елизавете Петровне. Стране нужен наследник, ваше высочество. Не сомневайтесь в моей искренности. Вы должны выбрать надежного мужчину, чтобы исполнить свой долг. Считайте это повелением государыни. Вы серьезно говорите мне об адюльтере? Вы же предлагаете мне совершить измену мужу. Да императрица или великий князь немедленно потребуют развода. Я немедленно иду к государыне. Вас выгонят за предательство!» Екатерина вскочила и направилась к двери. Она уже хотела крикнуть стражу, чтобы арестовать изменницу, но та оказалась быстрее и преградила путь великой княгине. «Поверьте, моя сестра все знает и благословляет вас на этот шаг. Мы понимаем, что ваша искренняя вера в Бога и семейные ценности служат препятствием. Но нет ничего важнее продолжения династии. Ценности важны, но не в вашем случае, Екатерина Алексеевна. Вам зачтется мука и душевные страдания, а вынужденная измена будет прощена. О ней никто не узнает. Не спешите». Щеглакова взяла Екатерину за руку и вновь усадила на диванчик. «Я уверена, что вы можете отдать предпочтение одному из двух лучших мужчин двора – Сергею Салтыкову или Льву Нарышкину. Оба происходят из знатных семей России. Мне кажется, вы больше благоволите к последнему». «Нарышкину? О, нет». Екатерина была в полной растерянности. Она не могла и представить себя в постели с Левушкой. Сердце выдало ее с головой. Но Щеглакова была настолько убеждена. Великая княгиня борется с собой из чувства порядочности, что не поняла значения ее слов. «Уж если не он, то тогда другой. Тоже достойный и преданный нам человек. Я не буду помехой вашим отношениям. Будьте ласковой, внимательной с этим кавалером. Постарайтесь не затягивать ваше сближение». Щеглакова поклонилась и вышла. Через пару дней, когда у Екатерины произошел второй раз выкидыш, и она не могла встать с постели, Щеглакова продолжила убеждать великую княгиню. «Вы видите, ваше высочество, очередной выкидыш. Если так будет продолжаться, то очередная беременность от наследника, чье семя оказалось нежизнеспособно, может вас просто убить. Чего вы боитесь? Пора бы уже мне доверять. Вам нужен другой мужчина. Вас благословили. Вам позволили иметь любовника. Чего вы медлите и убиваете себя?» «Уйдите», — прошептала запекшимися губами Екатерина, которая боролась с высокой температурой и не хотела никого слушать, а тем более Щеглакову, не понимающую, насколько великой княгине худо. А Екатерина изнывала от жара и высокой температуры еще 2 недели, пока не пошла на поправку. Состояние было настолько тяжелым, что императрица решила проведать больную. Положив руку на лоб Екатерины, откинув пряди мокрых от жара волос, она взяла ее слабые руки и ласково спросила о самочувствии. Затем взмахнула рукой, что означало всем удалиться из комнаты и оставить их одних. «Вы напугали меня, Екатерина Алексеевна. Нужно беречь свое здоровье». «Виновата, матушка-государыня», — улыбнулась Екатерина, вспомнив волшебную фразу. «Да твоей вины в этом нет. На куртагах не плясала, верхом не скакала. Здесь другое. Знаю все, Екатерина Алексеевна. Пыталась помочь. Лекаря приглашала к супругу твоему Петру Федоровичу. Да, видно, не судьба законного наследника получить от вас обоих. А наследник нужен. Сейчас, как оправишься, заставлю строже смотреть за племянником. Лекарь сказал, что ему есть надобно. Прикажу, чтобы только этим и кормили. И ты, дорогая, будешь есть только предписанное медиками моими. Запрещу все выезды великого князя. Постарайся быть с ним ласковой, Екатерина Алексеевна. Ты же женщина, должна уметь. При дворе, пока не понесешь, будут только свои люди, никого чужих. Среди них есть умные, грустить не дадут. Есть и красивые, ловкие, что преданны и неболтливы. Так ведь, Екатерина Алексеевна? Воспользуйся случаем, али оказией. На то тебе мое благословение. Что ж они меня обложили, как зверя на охоте?